Глава 12. Миша. «Миша, во сколько ты дома будешь?» Отец пытается ненавязчиво контролировать, волнуется. «А я туда опять не хочу. Там Светка бесит. Не до нее сейчас. В груди слишком больно, сорвусь». Это чревато тем, что отец узнает о предательстве. Даже не этой стервы, моем, а я не хочу. Любопытным дураком был, только это не оправдание. На квартиру к себе заеду, пишу ему в ответ. Гляну, что там с ремонтом. Батя отстает вроде. Возвращаюсь к своим мыслям. В кулаке зажат флакончик пряных духов. Их запах глушит меня и навевает всякие разные мысли. Ответа от Аиши я сегодня не жду. Завтра. Бреду по коридору без разбора, цепляя народ плечом. Кто-то пытается возмутиться. Оглядываюсь, и все претензии тут же исчезают. Подхожу к окну. Наш первый курс уже высыпал на улицу. Безошибочно нахожу взглядом Аишу. Прилипаю к стеклу. Сегодня за ней приезжает другая тачка. Из нее выходит муж. Она к нему торопится. От меня. Машет ладошкой Ульяне. Такая милая. Тепло улыбается, а на мужа не смотрит почти. Мне хочется что-то разнести, чтобы стало легче, но вместо этого я срываюсь на бег по ступенькам. Без куртки выскакиваю на улицу, нахожу Илью. Всовываю в его ладонь ключи от своего ягуара. «Дай свой гелик, позже верну». «Мих, быстрее, бля!» Рычу, глядя, как моя девочка уезжает. «Держи», отдает связку. Пересекая плац, поворачивая на парковку, на бегу снимаю машину Ильи с сигнализацией. Ничего сложного, я водил внедорожник. Главное приноровиться к габаритам и никого не пошоркать. Пацаны подхватят мои вещи, им даже напоминать не надо. В кармане кошелек, мобильник. Другой карман штанов набух от флакончика духов. Неудобно. Вынимаю, кидаю на приборку и еду, высматривая в потоке иномарку своего соперника. Зачем? Я еще не определился. Интуитивно сворачиваю на одном из перекрестков и ловлю их бампер взглядом. Они едут в центр. За ними аккуратно едет еще одна машина. Сначала думал совпадение, мало ли кому еще надо по этому маршруту. Я же вот тащусь. Нет, эта тачка непростая. Едет она за ним целенаправленно, держась примерно на одном и том же расстоянии. Слежка или дополнительная охрана? Перехватив руль одной рукой, второй снимаю их на мобильник. Что с этим делать, тоже буду думать потом в спокойной обстановке. Машина с Аишей останавливается возле ресторана. Я пролетаю немного вперед и бью по тормозам. Шарю ладони по карманам. Сигарет у меня снова нет. И у Илюхи нигде не завалялось. Черт, сейчас бы пригодились. Мне в зеркало видно, как Аиша с мужем заходит в заведение. Прокатываюсь еще немного вперед, ищу место для разворота. Встаю на парковочном с другой стороны дороги. Это и издевательство, и везение одновременно. Их сажают к столику у окна. Я прилипаю к стеклу гелика, разглядывая свою недосягаемую. Вот она, на расстоянии нескольких шагов, и не дотянуться. От этого ломает все тело и бьет по-мужскому. Скидываю крышечку с флакона духов. Вдыхаю их сладкий аромат и занимаюсь откровенным мазохизмом, глядя, как Аиша скромно опускает ресницы, как обнимает чашку губами. Муж что-то ей втирает, она кивает в ответ. Никаких прикосновений между ними, даже случайных. Это немного меня остужает. Я готовился к другому. Привык, что у нас легко проявляют желание и чувства на людях. Зачем я приехал? Что хотел увидеть? Наверное, чувства какие-то между ними. Или подтверждение картинкам, что теперь мучает меня на постоянной основе. А они просто болтают. Аиша даже улыбается. Сдержанно, не так, как было в нашей компании. Это больше похоже на необходимость, чем на искренность. Она выглядит как маленькая сжатая пружинка. Каждый жест выверен. Боится сделать ошибку. Муж ее поднимается, уходит вглубь зала. Недосягаемая красота подпирает кулачком подбородок и поворачивается к окну. Ловлю ее взгляд. Теперь, кажется, мы смотрим друг другу в глаза. Или... Аиша бледнеет и закрывает лицо ладонями. Машину Ильи узнала. Меня вряд ли увидела, на стекле тонировка. Скорее всего, догадалась. К ней возвращается муж. кладет ладонь между лопаток, низко наклоняется и что-то спрашивает. Она отрицательно крутит головой. Расплачиваются. Выходят из ресторана и уезжают с парковки. Странная тачка ведет их до первого светофора, а потом уходит в сторону. А я провожаю до дома, окончательно записывая себя в сталкеры. Запоминаю адрес, пролетая мимо них в тот момент, когда машина сворачивает во двор. Вот и все. Насмотрелся на свою красоту. Остаток дня она проведет с ним. И ночь тоже с ним. «Тормози, тормози, Миха!» Рявкаю на себя. Злюсь. «Реально я готов это сожрать?» Сам себе не верю и бешусь еще сильнее. Но, походу, готов. Раз не отпускает она меня даже при таких обстоятельствах. Превышаю, сбрасываю. А отец не обрадуется штрафу. Я обещал быть адекватным на дороге. Еду на квартиру думать, как забрать у этого козла Аишу, пока я окончательно не потек крышей. С уязвленным эго разберусь потом. Поднимаюсь на свой этаж, толкаю дверь. Не заперта. Краской пахнет, на полу банки, инструменты, пленка. «Михаил Евгеньевич?» Встречает меня один из рабочих. «Когда закончите?» Жму ему руку, оглядываясь по сторонам. «Недели три еще, может, месяц. По плану идем. Вы пройдите, гляньте. Может, переделать, что захотите, пока есть возможность. Ускориться не вариант? Тогда качество пострадает. Вы же хотите не только красиво, но и хорошо». «Угу». Вздохнув, брожу по комнатам. «Ничего не хочу переделывать. Пусть уже заканчивают быстрее. Да я съеду от отца». Стреляю мужиков в сигарету. Выхожу на улицу, прикурив еще в подъезде. Пачку себе не покупаю специально, надеясь, что все же брошу, но с каждой затяжкой становится немного легче. Это ловушка зависимости. «Да, мам». Принимаю входящий, устраиваясь за рулем. «Миш, мне отец звонил. Он за тебя беспокоится. Приезжай, я дома сейчас, поговорим». «Все нормально со мной, мам. Не приеду я. Нет настроения для задушевных разговоров. Мой муж в отъезде». «И что? У меня от этого настроение должно появиться? Ты же знаешь, мне насрать на него. Это он меня боится и приезжать запретил. Хотя виноват в свернутой челюсти сам. Не понимаю, что ты в нем нашла». «Он не такой плохой, как ты думаешь», — тепло смеется мама. «И не перебрасывай тему разговора с себя на меня. Не хочешь приезжать? Давай так поболтаем. Папа говорит, у тебя с девочкой сложности». «У меня с ней одна сложность, мам». Усмехаюсь я, сворачивая к дому Ильи. «Она замужем. Чем ты мне здесь поможешь?» «Ой, как же тебя так угораздило, Миш? Я когда ее присвоил, ничего такого не было. А теперь у нее муж, а я за бортом. Думаю, как вернуть свое? Есть идеи? У меня одна, но вы с отцом вряд ли ее оцените. Я тебе так сходу не скажу, приезжай. Расскажешь мне о ней и о ситуации подробнее. Тогда и будут советы». «Нет, мам, сам все решу. Взрослый уже. Но спасибо, что беспокоишься, приятно. Я потом обязательно приеду. На работу к тебе. Домой к вам не хочу. Мне там не рады. Пока». «Будь осторожен, пожалуйста», — тихо просит она. «Что бы ты там ни придумал?» «Постараюсь». Сбрасываю, вызваниваю Илюху. Курим вместе у его машины, меняемся ключами. Сажусь в свой ягуар и мчу домой, пока отец не поднял тревогу и не начал искать меня с собаками по городу. Этот надзор сейчас немного раздражает. Я понимаю, что он из лучших побуждений. Все равно подбешивает. Хорошо, хоть матери всей картины не нарисовал. Мне кажется, у него к ней остались какие-то чувства, поэтому старается оберегать. Проблемы взрослого сына он может решить и сам. Выпросил только поддержки. Поднимаюсь к себе в комнату. На кровати лежит моя куртка. На полу рядом стоит рюкзак. Как и предполагал, парни забрали и закинули домой. Стягиваю футболку с длинным рукавом, расстегиваю джинсы. Они сползают по бедрам ниже. Роняю их на пол, перешагиваю и ложусь животом на кровать, сжимая в кулаке флакончик с духами Аиши. Хочется уснуть побыстрее, чтобы завтра получить от нее ответ на свое признание.